золотые шашки, которые ей тут же каждый вечер дарили. И в этот вечер играли не только в шашки и шахматы. Многие занялись игрой в зернь, так как разговор заглушали песни и слишком шумный оркестр. Однако среди общего шума по временам наступала на минуту тишина, и, воспользовавшись одной из таких минут, Зындром из Машковиц притворился, будто ничего не знает, и спросил у магистра, очень ли любят орден подданные всех его земель. «Кто любит крест, — ответил ему Конрад, — тот должен любить и орден». Ответ понравился и крестоносцам, и гостям, и все стали восхвалять за него магистра. А тот, довольный похвалой, продолжал, «Кто друг нам, тому хорошо живется под нашей рукой, а против врагов есть у нас два средства». «Какие же?» — спросил польский рыцарь. «Вы, ваша честь, может, не знаете, что из своих покоев я спускаюсь сюда по маленькой лестнице, а рядом с этой лестницей сводчатая комната. Если бы я, ваша честь, проводил вас туда, вы узнали бы первое средство». Пан Измашковец догадался, что магистр говорит о той башне, полной золота, которой бахвалились крестоносцы. Он задумался на минуту, а потом сказал, «Давно-давно один немецкий государь показал нашему послу по имени Скарбек такую же кладовую и сказал, «Есть у меня чем побить твоего господина». А Скарбек бросил туда свой драгоценный перстень и проговорил, «Иди, золото к золоту, мы, поляки, больше железа любим». И знаете, ваша честь, что было потом? Потом был Хунсфельд. «Что за Хунсфельд?» — раздались голоса рыцарей. «Это, — спокойно ответил Зындром, — поле такое, на котором не успевали убирать немцев, и в конце концов псы их убрали». Услышав такой ответ, рыцари и монахи смешались. «Ба! — воскликнул магистр. — Другое наше средство, как раз железо. Вы видели, ваша честь, в предзамковом укреплении наши бронные мастерские? День и ночь там куют молоты, и нигде в мире вы не найдете ни таких панцирей, ни таких мечей». В ответ на это Повола Истачева протянул руку, взял лежавший посередине стола тесак для рубки мяса длиною в локоть и легко, как пергамент, свернув его в трубку, поднял вверх так, чтобы все его видели, а затем подал магистру. «Коли и мечи ваши из такого железа, — сказал он, — немногого вы с ними добьетесь». «Клянусь головой святого Либерия! — воскликнул магистр. — У вас железные руки!» Духовные и светские рыцари поднялись со своих мест и, подбежав гурьбой к великому магистру, стали передавать друг другу свернутый в трубку тесак. Все хранили молчание, ибо дрогнули их сердца, когда увидели такую силу. А бургундский граф сказал, «Железо получше», — скрутил тесак, будто он слеплен из воска. «И не покраснел, и жиры не вздулись», — воскликнул один из монахов. «Это потому», — ответил Повола, — «что народ наш простой, закаленный. Не знает он таких достатков и роскоши, какие я вижу здесь. У нас на пирах часто скручивают тесаки, а коли тесак поменьше, так его иной раз и девушка скрутит». Но немцам, которые любили похваляться перед иноземцами своим ростом и силой, было стыдно, зло их брало. А старый Гильфенштейн крикнул через весь стол. «Это позор для нас, брат Арнольд фон Баден. Покажи, что и у нас кости не из церковных свечей. Дайте ему тесак». Слуги тотчас принесли тесак. Но то ли немец смутился стольких свидетелей, то ли пальцы у него и прям были не такие сильные, как у Повалы. Только он согнул тесак, а скрутить его не смог. Ни один иноземный гость, кому крестоносцы нашептывали, что зимой начнется война с королем Ягайлом, крепко призадумались в эту минуту и вспомнили, что зима в этом краю бывает жестокая, и что лучше, пожалуй, пока есть еще время,